Японские организации на днях развернули акции протеста против южнокорейских властей, которые отказываются от справедливого требования мировой общественности вернуть в Корейскую Народно-Демократическую Республику коллективно похищенных ее гражданок. Японский комитет поддержки самостоятельного и мирного объединения Кореи, общество по японо-корейскому научному обмену в образовании, японское женское общество солидарности с корейскими женщинами, Канагавская префектурная расследовательская группа фактов насильственной вербовки корейцев и другие японские организации дружбы и солидарности с корейским народом отправили письма протеста в посольство и консульство Южной Кореи в Японии.